как поздно я пришла, не успела встретить дальнюю гостью. «Здесь все так сдержаны», — подумала про себя Дай Юй. «Кто же ты осмелился вести себя так свободно и бесцеремонно?» Тут из внутренних покоев, в сопровождении нескольких молодых и старых служанок, вышла какая-то красавица. Наряжена она была не так, как девушки. Расшитые узорами одежды на ней сверкали, как у феи. Сложенные узлом волосы были перевиты нитями с жемчугом и заколоты шпильками в виде пяти жемчужных фениксов, обративших свои взоры к сияющему солнцу. На шее ожерелье с подвесками в виде свернувшихся в клубок золотых драконов. На молодой женщине была узкая атласная кофта, вытканная золотыми бабочками, на фоне ярких цветов поверх нее накидка из темно-серого серебристого набивного шелка и креповая юбка с цветами по зеленому полю. Над треугольными слегка раскосыми глазами изгибались брови, подобные листочкам ивы, свисавшим с ветки. Во всей фигуре женщины чувствовалась легкость и стремительность. Густо напудренное лицо выглядело добродушно, и хотя алые губы были сжаты, на них играла улыбка. Дай Юй поспешила подняться ей навстречу. «Ты ее не знаешь?» — спросила матушка Дзя. «Это наш знаменитый перец или колючка, как говорят в Нанкине. Зови ее просто Фын-колючка». Дай Юй растерялась, не зная, как назвать вошедшую, и сестры поторопились выручить ее из затруднительного положения. «Это жена твоего второго двоюродного брата Дзяляня». Дай Юй никогда не видела красавицу, но от матери часто слышала. «Сын твоего старшего дяди Дзяше по имени Дзялянь женился на племяннице твоей второй тетки, урожденной Ван, которую с самого детства воспитывали, как воспитывают мальчиков. Ей дали школьное имя Ван Сифын». Дай Юй тут же с улыбкой приветствовала молодую женщину и назвала ее тетушкой. Ван Сифын взяла Дай Юй за руку, внимательно оглядела, потом посадила рядом с матушкой Дзя и сказала: «Право же, бывают в Поднебесной люди с такой прекрасной внешностью. А я только сейчас впервые увидела. И вид у нее не такой, как у внучки по материнской линии. Она похожа скорее на внучку по мужской линии. Неудивительно, что вы все время только и вспоминали о ней. Жаль, что моей сестричке не повезло. И почему ее матушка так рано умерла?» С этими словами она поднесла к глазам платочек и вытерла слезы. «Я едва успокоилась, а ты пришла меня расстраивать», — упрекнула ее матушка Дзя. «Да и твоя сестрица только что с дороги. Она очень слаба здоровьем, ее тоже на силу утешили. Поговорила бы лучше о чем-нибудь другом». Печаль Ван Сифын мгновенно сменилась весельем. Она засмеялась и сказала: «И в самом деле, как только я увидела сестрицу, мне стало и радостно, и больно. Я совсем позабыла, что вы, бабушка, находитесь здесь. Ох, и бить меня надо». Она снова схватила Дай Юй за руку и, как ни в чем не бывало, спросила: «Сколько тебе лет, сестричка? Ты, наверное, учишься? Какие пьешь лекарства? По дому не скучай. Если захочешь поесть или поиграть, скажи мне. Будешь недовольна служанками, жалуйся прямо мне». Дай Юй кивала головой в знак согласия. Затем Ван Сифын обратилась к служанкам и спросила: «Внесли вещи барышни Линь Дай Юй? Сколько с ней приехало служанок? Пойдите сейчас же и приведите в порядок две комнаты, пусть они отдохнут». Пока шел этот разговор, служанки внесли чай и фрукты, и Ван Сифын пригласила всех к столу. «А деньги слугам за этот месяц уже розданы?» — спросила ее вторая тетка. «Розданы», — ответила Ван Сифынь.